Глава 34. Новость меня оглушила. Я, конечно, понимала, что жизнь королевы висит на волоске, но все же надеялась, что по закону жанра мы успеем. Всех спасем, она обнимет сына, и семья будет в полном составе жить долго и счастливо. К сожалению, в жизни подобных чудес по сценарию не случается. Гораздо чаще бывает обидно, больно и несправедливо. Вот как сейчас. На глаза навернулись непрошенные злые слезы, и я ожесточенно вытерла их о плащ Ладенье, царапая щеки шершавой тканью. Отпустить борт пока что побаивалась, мало ли опять тряхнет. Но все было довольно тихо. Осмелев, я отпихнула навалившегося Дейрона и, встав на колени, осторожно глянула вниз. С высоты птичьего полета картина выглядела жутковато и завораживающе прекрасно одновременно. Алыми нитями по рельефу ползли трещины, превращаясь в оранжево-красные пятна в низинах. Желтовато-золотистыми тучками пламенели вулканы. Казалось, все горы и возвышенности разом превратились в извергающие потоки огня жерла. «Даже удивительно. Я ожидал худшего. И купол еще держится». Легкая дрожь в голосе выдавала Павла с головой. Он старался казаться равнодушным и спокойным ради сына. Однако получалось плохо. Я обернулась к небу. Над нами, в синей вышине, переливалась и мерцала истончившаяся пленка. Но она все еще была, все еще существовала, продолжая удерживать разваливающийся под напором аномалии континент. «Как это возможно? И это же хорошо?» — выпалила я разом оба волновавших меня вопроса. Я бы тоже не отказалась забиться в угол и немного всплакнуть о трагической судьбе сильной женщины, отказавшейся от семьи ради государства, но пока что внимание требовали более насущные проблемы. Выжить бы для начала. «Не знаю. По идее, артефакт питается ее магией и без поддержки должен был отключиться. Возможно, предсмертный всплеск». Павел сглотнул, откашлялся, приводя в порядок просивший голос, и продолжил. «Может, в нем образовался некий остаточный заряд, но наследник должен вступить в свои права как можно скорее». Я перевела взгляд на того самого наследника. Он прикрыл глаза и, кажется, вовсе отрешился от реальности. Только пальцы, сложенные на коленях, подрагивали, то и дело пульсируя алыми всполохами магии. Воздух вокруг принца завибрировал от жара. Спохватившись, я вытянула руку вперед, немного остужая окружающую среду. Этак недолго и корзину поджечь, а падать будет далековато. Но сколько бы я ни охлаждала раскаленный воздух, кирсан снова нагревал. Я едва успевала понижать температуру внутри шара и вокруг нас заодно. Иначе мы бы уже улетели в стратосферу или обожгли легкие. «Что он делает?» Растерянно пробормотала я себе под нос, не особо рассчитывая на ответ. «Пытается контролировать магму на расстоянии», — бросив беглый взгляд за борт, констатировал Павел. «Это и на земле-то нелегко. А так, без непосредственного контакта, сжирает прорву энергии. Отсюда и утечки». Я покивала, сделав вид, что все поняла, а сама украдкой выглянула, приподнявшись на коленях через борт корзины. Алые нити чуть поблекли, огненные точки вулканов поубавили яркость и уже не столь рьяно выплевывали магму на склоны. Ничего себе силище у принца. Впечатляет. Так мы и летели. К счастью, охлаждение не отнимало у меня столько сил, сколько поджигание чего-либо. Потому я без особого ущерба резерву контролировала выплески огненной магии, грозившие спалить нашу утлую корзину. Кирсан продолжал медитировать, не переставая, зато там, где мы пролетали, вулканы утихали, а магма застывала неровными потеками, лишившись подпитки из недр. Было страшно, волнительно и восторженно до мурашек находиться рядом с такой мощью. Боюсь даже представить, каково жить с этим даром самому принцу. Это же не расслабиться, не чихнуть спокойно. Вдруг подожжешь чего? Ладенье и Павел на пару поддерживали наш шар в работоспособном состоянии. Как я ни старалась, изредка все же прорывались отдельные искры, которыми тут же занимались по очереди маги. Несмотря на это, когда на горизонте появилась столица, я чувствовала себя как выжатый лимон. Дейрон тоже спал с лица. Он успел поставить щиты минимум на 9 поселениях, над которыми мы пролетели. Надолго их, конечно, не хватит, но в крайнем случае время для эвакуации жителям обеспечит. Когда на тебя течет поток раскаленной лавы, пара минут решает все. «Где будем садиться?» — озвучил свои сомнения Павел, поглядывая вниз, где уже мелькали ровные полосы возделанных земель. «Кажется, окраины Стеркфорта разлома не затронули. Значит, артефакт и впрямь работал. Пока что и не иначе, как чудом». «Думаю, прямо во дворцовом саду», — пожала я плечами. «Я там видела одну очень удобную поляну. Нам же все равно туда, верно?» Принц приоткрыл невидящие глаза, поморгал немного, приходя в себя. «Я, если честно, понятия не имею, куда нам», — признался он. Теперь уже пришла моя очередь растерянно и изумленно моргать. Лисвер собиралась сама провести его к артефакту. «Представить их, так сказать, друг другу», — пояснил Павел. И когда все взгляды скрестились на нем, поднял обе руки в защитном жесте. «Я тоже не представляю, что там за артефакт. Знаю только, где вход в подземелье. Видел, как Лисвер туда уходила». «Уже что-то», — вздохнула я. «И почему так всегда получается? Поди туда, не знаю куда. На что угодно спорю. Ни один из нас не в курсе даже, как тот артефакт выглядит, не говоря уже о принципах работы. Надеюсь, королева успела оставить какие-нибудь инструкции». Город медленно плыл под нами, величественно демонстрируя покатые крыши и торчащие то тут, то там пики громоотводов. Дворцовая стена приближалась. Кирсан потихоньку остужал воздух в шаре, заставляя нас спускаться все ниже, но не слишком быстро, чтобы мы на инерции успели перевалить через стену. Успели. Только вот немного не рассчитали. Я и забыла, какие в этом месте густые кроны. Шар зацепился за ветку, другую, дернулся и сдулся. На территории дворца, похоже, никакая магия, кроме теневой, по-прежнему не действовала. А Ладенье порядком выдохся, так что посадка получилась довольно жесткой. Меня, впрочем, страховал Дейрон, обернув собственным телом не хуже дракона. Мы вывалились из корзины, прокатились по траве, сминая нежные цветы на клумбе, и оказались прямо под ногами у подоспевших стражников. «Мастер теней Ладенье, вы арестованы», — торжественно провозгласил один из них. «Старший, наверное». Поднимаясь и отряхиваясь, я не сдержала смешка. Все оружие было направлено только на Дейрона. В сторону двоих наших спутников стражи только косились, следя, чтобы те не сбежали. «Конечно. Приказа-то касаемо них не поступало, а факт вторжения в королевскую резиденцию налицо. Так что задержать до выяснения, как минимум». Все эти соображения можно было прочитать на лицах гвардейцев невооруженным глазом. Однако Кирсан порушил им все планы, просто откинув капюшон. «Мастер Ладенье со мной», — величественно высказался он. Наконечники старомодных алебард и дула вполне современных пистолей метнулись в его направлении. Стражи трезво оценили угрозу и справедливо рассудили, что между бледным, явно полудохлым мастером теней и ярко-рыжим, неизвестным парнем опасаться стоит последнего, учитывая нескромный и многообещающий цвет волос. И не ошиблись. Только вот у потомков королевской крови тоже есть преимущество на территории дворца. Не знаю уж, когда Лисвер успела официально принять бастарда в рот или бонус прилагался по умолчанию, но запрет на использование дара его не касался. Дула оплавились, обжигая державшие их руки текучим свинцом. Алебарды потеряли острые наконечники, превратившись в сравнительно безобидные палки. «Хорошо, хоть на ногу никому не упали», — отрешенно отметила я. Из-за сильного магического истощения даже мысли ворочались с трудом. А наследник, похоже, за время нашего путешествия только разогрелся. Извиняюсь за каламбур. Пользуясь общей заминкой, Кирсан вытащил откуда-то из плаща свернутые небрежным рулоном документы и продемонстрировал стражникам тот, что с печатью и подписью. «Ваше высочество?» — Неуверенно дрожащим голосом выдавил все тот же командующий отрядом. Его сомнения понятны. Он никогда в жизни не видел этого рыжего парня, но, тем не менее, тот умудряется с успехом пользоваться магией на территории дворца. Причем магией огненной. Вывод напрашивался сам собой. Да, секрет Тулисвер недолго осталось существовать. Кирсан с достоинством кивнул. «Проводите нас в золотой зал», — вмешался в разговор Павел. Мы с Ладенье переглянулись. Значит, именно там открывается ход, ведущий к таинственному артефакту. Стражники замялись, нервно переводя взгляды с начальства на сурового рыжика. Спорить с принцем не хотелось, головы дороги. Но и нарушать приказ нынешнего руководства тоже страшно. «Кто отдал приказ о задержании мастера Ладенье?» — выпалила я. «Интересно же, из-за кого нам пришлось улепетывать из столицы, переодевшись в нечто несуразное?» Дейрон, кажется, тоже вспомнил этот эпизод и глянул на стражей так, что у тех задымились сапоги. Пусть он и не маг огня, но напугать может похлеще любого принца, даже оставшись совершенно без сил. «Так его высочество же...» — проблеял один из стражников. «Не это, другой. Принц Аларт». И почему меня это ничуть не удивило? Именно этого я, собственно, и ожидала. Брат дождался, пока королеве станет настолько плохо, чтобы она была не в состоянии контролировать происходящее во дворце, и, пользуясь своим положением, быстро произвел бескровный переворот. Ему, собственно, после этого приказа и делать ничего не нужно было. Если бы Ладенье поймали вовремя, он бы не передал послание принцу, и тот бы понятия не имел, что ему необходимо спешить в столицу. А потом стало бы слишком поздно. Меня волновал только один вопрос. А как именно принц Аларт собирался решать проблему с артефактом? Его самого без магии огня точно не примет, а у его сына слишком мало дара. Хотя, если получилось у меня, вполне могло получиться и у высочества. Дошло до моего усталого мозга с опозданием на несколько лет. Тогда, когда мастер обороны Кирит муштровал меня, заставляя раз за разом отрабатывать блоки и атаки, они не просто учили меня владеть магией, они проверяли мой дар на стабильность. Конечно, это больно и рискованно, но кто знает, на что они способны пойти ради престола. Я прикусила губу, разрываясь от желания поделиться своими догадками сразу же и опасаясь высказываться в присутствии посторонних. Ладенье, кажется, тоже пришел к определенным выводам, потому что нахмурился и помрачнел пуще прежнего. Наконец начальник стражи решился и, перестроив подчиненных, предложил нам следовать за ним. Мы покорно двинулись следом, настороженно поглядывая по сторонам. Вполне возможно, что офицер притворяется, чтобы завести нас в ловушку и по-быстрому избавиться. Но нет. Он оказался верен принесенным королевскому роду клятвам и, как было оговорено, привел нас в золотой зал. Пришлось пройти через пол дворца. Встреченные придворные растерянно замирали, раскрыв рты. Кирсан так и не накинул обратно капюшон и величаво шествовал, демонстрируя свою огненную гриву всем желающим. После долгой паузы аристократы чаще всего соображали, кто именно попался им в коридоре, и склонялись в уважительном поклоне. Некоторым особо тупым стражи собирались было все объяснить популярно, но Кирсан мановением руки предотвратил назревающую разборку. «Нам не до этого. Следует поспешить. Страна в хаосе», — пояснил он, и сопровождавшие нас мужчины подтянулись и заторопились. Они, дежурившие регулярно за пределами столицы, как никто другой, понимали, чем чревато промедление. Весть о смерти Лисвер наверняка уже распространилась за пределы ее комнаты. Обычно в таких случаях сразу оповещают народ и объявляют нового правителя. Но, судя по тишине в городе и пустым предрассветным улицам, над которыми мы пролетали, обыватели еще не в курсе. А значит, у нас есть шанс обойтись без внутрисемейной междоусобицы. Главное, первыми попасть к артефакту и надеяться, что он еще не принял принца Тевейрана в качестве короля. Иначе у нас у всех будут большие проблемы. Соберется ли Кирсан драться с двоюродным братом за престол или предпочтет тихо скрыться на территории страны, не знаю. Но нам с Ладенье из этой каши никуда не деться в любом случае. Так что поедем в глушь вместе с принцем. Что поделать? От упаднических мыслей меня не отвлекла даже вызывающая роскошь золотого зала. Он и впрямь оказался покрыт слоем драгоценного металла, отчего сверкал и переливался, как один большой ювелирный шедевр. Кое-где в изгибах декоративных завитков на стенах посверкивали камни, сильно подозреваю, что тоже немалой стоимости. Обычно в этом зале проводили самые важные церемонии, вроде королевской свадьбы или коронации, потому он был заперт. Ключ пришлось бы искать долго, они обычно хранились либо у королевы, либо у принца. Потому Кирсан попросту расплавил замок уже привычным заклинанием. Как оказалось, заперт зал был изнутри. В растекшемся по двери огрызке металла еще можно было опознать окантовку ключа. Кто-то успел отомкнуть замок и закрыть его с обратной стороны. Плохой знак. Очень плохой. Я настороженно огляделась, ожидая чего угодно, начиная от ведра с краской на притолоке и заканчивая засадой с бомбой на растяжке. Сапоги охраны прогрохотали по деликатному паркету, посылая отголоски эха во все стороны. Казалось, изящные стены содрогаются от беспардонного вторжения. Я себя почувствовала золушкой, которая явилась на бал, забыв переодеться. Ну, не в прокопченной, ношенной 3 дня подряд рубашке и штанах сюда следовало являться. Впрочем, комплексы и переживания по поводу внешнего вида быстро вылетели из головы, стоило мне осмотреть зал повнимательнее. За одной из колонн гладкость стен нарушала широкая щель, из которой тянуло сыростью и холодом. Резная панель, которая до сих пор скрывала потайной ход, была распахнута настежь. Мы опоздали.